Непройденный Эдип. Давайте подведем итоги. Теперь вы знаете, почему созависимая свекровь и ее сын стали такими. В результате непройденного Эдипа между мамой и сыном образуется сильная связь. Чаще всего она начинает формироваться с 3 лет. Хотя есть и случаи, когда мама совсем не воспитывала сына и бросала его на бабушку. И девочки ожидают, что с таким мужчиной проблем не будет, ведь близости с мамой не возникло. Но отнюдь, такой сын, напротив, чаще застревает в идеализации и гневе к матери, которой не было в его детстве. Наша психика имеет свойство доигрывать конфликты и незавершенные ситуации уже во взрослом возрасте. И когда такая мать снова появляется в жизни сына, сын становится очень преданным и часто пытается уже во взрослом возрасте заслужить любовь и ласку от мамы, на чем такие матери ловко спекулируют. Я не просто так уделяю много внимания началу формирования созависимости, причинам, по которым эти мамы такими стали. Мне важно, чтобы вы понимали всю глубину и суть проблемы перед тем, как примете какое-либо решение – расходиться, выходить замуж или устраивать крестовый поход против нарциссической свекрови. Между мамой и сыном в созависимых отношениях скапливается много злости. Эта злость – от кастрации. Да, привязывая сына к себе, мать практически держит его за яйца, лишая самостоятельности через манипуляции и кнопки, которые сама же и установила ему в детстве. Выглядят эти кнопки следующим образом. «Я на тебя жизнь положила, а ты неблагодарный. Вот умру, тогда пожалеешь, что обижал меня. Мать одна, а женщин много. Мама всегда права. Ты виноват, что я злюсь, обижаюсь и вообще во всей моей жизни. Ты в неоплатном долгу передо мной, потому что я тебя родила и воспитала». В столкновении с невесткой дефицитарная мать часто ставит ультиматум. «Выбирай, или я, или она». «Ой, мне такое сказала, что я раздвинула ноги и сразу же забеременела, возомнила себя хозяйкой квартиры, моей собственной квартиры, пыталась меня еще из моей же квартиры выгнать и говорила моему мужу: выбирай, или я, или она. Если она, то я больше не буду с тобой общаться». В общем, история про несостоявшуюся свекровь. Мы начали встречаться с парнем, ему было 28, я была у него первой девушкой. Все закрутилось очень быстро, обоюдные чувства. И вот мы принимаем решение съехаться, он жил с родителями до этого. Сняли квартиру, и у его матери сразу же случились обострения всех психозов. Слишком резко сын выбрал другую женщину и будущее с ней. Она рыдала, она не ела, она его поставила перед выбором – я или семья. Он посидел за несколько недель, начал лунатить, говорил, что родители не могут манипулировать и так далее. В общем, прибился птенчик обратно, чтобы мама спала крепко. Потом мы скрывались еще 4 месяца. Но после фразы «пока родители живы, мы не сможем быть счастливы и жениться», в целом вообще все стало ясно. После выписки из роддома, где я чуть не померла при родах от сильного кровотечения, поспорили с ней о том, где должен спать ребенок. До одури разобрались. И она сказала моему мужу: «Выбирай, она или я, а то мне ты больше не сын». Вот пример с множеством таких кнопок. Было дело, встречалась, сожительствовала с бывшим. Был никах, мусульманская свадьба. Его мать сказала: «Я надеюсь, вы ненадолго вместе», когда все желали счастья и так далее. Звонила моим родителям, жаловалась, якобы я ничего не делаю, не готовлю, не прибираюсь, не приношу денег домой. В общем, лежу дома и плюю в потолок. На деле работала сутками на работе, зарабатывала в разы больше сыночки и успевала быт дома вести. И в этот же момент звала сына к себе и жаловалась, что я якобы звоню своим родителям и жалуюсь им, что одна тащу все и содержу его и его мать. По факту такого ни разу не было, не имея привычки жаловаться родителям на мужчину, которого я выбирала сама. Приносила 2-3 книги Камасутры, чтобы знала, как удовлетворить ее сына. Указывала, где, когда и какого цвета он должен носить трусы. Не дай бог, зимой белые трусы наденет. Требовала называть ее мамой, но тем временем говорила, что она никогда меня не примет. Когда узнала размер моей заработной платы, был наезд, какого черта я ей не подарила до сих пор Мерс. У нее нет водительского удостоверения, кстати. Бегала по гадалкам наводить на меня порчу и не особо скрывала это. Звонила моей маме и говорила, что не даст нам жизни, потому что много лет назад сын заставил ее сделать аборт, тем самым будет мстить за ту выходку. После встреч с сыном, перед уходом, всегда зацеловывала его и смотрела на меня при этом взглядом из серии «Завидуй и плачь». Против любви родителей ничего не имею. Постоянно говорила, что она родила сына, и теперь он ей должен. Жалко пацана. В общем, ситуаций смешных было много. По своей глупости терпела и надеялась на чудо. И да, приходила много раз к ней с вкусняшками и презентами, чтобы побеседовать с ней и хотя бы сохранить нейтралитет. Плакалась, пыталась объяснить, что я не пытаюсь у нее отобрать сына, что любовь сына и матери и любовь мужа и жены – это абсолютно разные вещи, и не нужно их путать. Но там было не достучаться. Только одно – я сына тебе не отдам. А ну напоследок кинули фразы по типу, что я неугодная, потому что у меня нет ни квартиры, ни машины. У ее сына тоже из перечисленного ничего не было. Оставила в итоге его с мамой. При этом злости, которую в норме сын должен использовать на то, чтобы отделиться, очень много. И неосознанно сын понимает, что происходит что-то не то, неправильное, но не может выпутаться из сетей манипуляций, чувства вины, обиды. Практически мама ставит запрет на злость на нее. Она, будучи крайне инфантильной и не способной обсуждать отношения, выдерживать злость и агрессию, просто не дает сыну злиться на себя. В общем, вся эта злость на мать накапливается. А так как надо ее куда-то девать, созависимый сын выплескивает ее на других женщин. Часто я встречаю случаи, когда мать с сыном объединяются в садистических порывах против невестки. Сначала я думала, что родители бывшего мужа хорошие, но потом я ошалела. Эта дама после рождения сына, ее внука, не разрешала мне надевать ему памперс, постоянно говорила, что я не так его держу, укладываю спать, кормлю и так далее. Ну ладно, думаю, это, наверное, старческий маразм. Но потом пошел трэш. Она заставляла моего мужа выгонять меня из дома. Сначала она доводила меня по типу «вот ты не так все делаешь». Я уже на грани собирала вещи и хотела ехать домой. Но она, зная, что сын всегда на ее стороне, говорила ему «смотри, она не хочет к нам приезжать». На что мы уже ссорились с бывшим мужем. И раз я не хотела там оставаться, он выгонял меня на улицу. Зима ли это, лето ли, ему было все равно. Так они пытались меня проучить. Стояла я на улице в одном халате в минус 30 по 15 минут. Бывало и больше. Так они якобы выбивали из меня, что я не права. После таких действий я, естественно, туда ехать не хотела. Однажды бывший решил увезти меня туда обманом. Сказал, что поедем вечерком в кино якобы развеяться и провести время вместе. Зима, время 20:30. Говорит, что купил билеты. Давай одевайся. Я радостная накинула на себя джинсы, свитшот и тонкую ветровку. На машине же, а в кинотеатре в зимней куртке неудобно. Думаю, ветровка в самый раз. Выехали, едем, значит. И тут он поворачивается в другую сторону. Я спрашиваю, куда? Он говорит, что на заправку заедем. Едем и заправку проезжаем. Я уже в сомнениях спрашиваю, почему не заехал. Он отвечает, что на этой заправке 92-го нет. На следующую поедем. И другую мы проезжаем. А дорога эта ведет к свекрови. И тут у меня начинается паника. Я понимаю, что мы едем туда. Начинаю кричать. Он, естественно, тоже. Едем мы на трассе, и он решает остановиться. Силой вытаскивает меня из машины и уезжает. А трасса не освещается. Зима, темно, я без телефона. Я одна на трассе, кругом лес и ни души. Я не помню, как я дошла, помню кусками. Видимо, мой мозг отключался, либо это было состояние аффекта. Как потом оказалось, это ему подсказало так сделать свекровь. Занавес.